Глава четвертая. Импульсный удар. Транспортник летит вниз, срезая боковину здания и обрушивая несколько этажей. В осколках стекла, льющихся сверкающим острым дождем, он врезается в другое строение. Затянувший голубое небо черный дым превращает день в ночь. Среди криков и всеобщего хаоса мы с Дюной подбегаем к Виколту. Люди, пытаясь увернуться от града обломков, топчут друг друга. Дюна заталкивает меня в машину, сам забирается на место водителя, заново подключает блок, и аэрокар трогается, на ходу закрывая двери. Нас окутывает дым и плотное облако каменной пыли. Кашляю, но звуки заглушает грохот. Дюна закрывает воздуховоды. Включается система навигации. Аэрокар возобновляет курс. Тот шар — это ИТГ, импульсный термоядерный глушитель, новая технология. В прошлом месяце наши агенты пробрались в секретную лабораторию врага в уделе звезд и обнаружили доказательства существования подобного устройства. Оно отключает приборы, работающие на термоядерном синтезе, который мы используем в качестве энергии. «Оно вырубило дроны смерти, вингеры, видеодроны и мой меч», — говорю я, демонстрируя искусно обработанную серебряную рукоять. «Оружие не включается». Скорее всего, техника выведена из строя на несколько миль вокруг. Виколт работает на допотопных электромагнитных аккумуляторах, дополненных водородными элементами. Мы медленно останавливаемся. Легкий ветерок сдувает пыль. Наконец-то становится видна дорога. Впереди тлеющей кучей лежат обломки транспортника. Повсюду разбросаны части людских тел. Поначалу я потрясенно замираю. Но меня тренировали на такие случаи. «Мы должны им помочь!» Дюна, оторвав кусок ткани от форменной накидки, протягивает ее мне. «Закрой нос и рот, чтобы не наглотаться пыли!» Мы выходим и следующий час слаженно работаем, разыскивая в руинах раненых, убирая с тел обломки, проверяя признаки жизни. Большинство жертв так изуродованы, что не имеют шанса спастись. Я почти теряю надежду, как вдруг нахожу среди этой кровавой бойни молодую женщину-солдата. Она все еще дышит. Дюна убирает с нее части транспортника, а я становлюсь на колени и перевязываю ее раны полосками ткани, оторванными от ее же формы. Черные волосы незнакомки побелели от пыли. Меня отталкивает в сторону стальной манипулятор медицинского дрона. Его цилиндрический корпус зависает над девушкой. Голубой цвет сканера пробегает по ней от головы до пят, проверяя травмы. Появляются и другие медицинские беспилотники и принимаются рыскать в поисках выживших. Отступаю назад и чуть в сторону, врезаясь в кого-то, стоящего за мной. Меня обхватывают мужские руки. Оборачиваюсь и вижу перед собой визор солдата удела мечей. На матово-черной поверхности выгравирован блестящий меч. Щиток визора по частям раздвигается, демонстрируя лукавую улыбку и обворожительные глаза цвета стали. Боец срывает повязку с моего лица, а потом включает гарнитуру своего шлема. «Нашел ее!» — говорит он звучным голосом в микрофон, прислушивается к ответу и повторяет. «Да, уверен, это она!» Хватает меня за запястье, снимает с пояса идентификационный процессор, прикладывает к моей руке туда, где обычно сияет метка, и включает сканер. По коже пробегает голубоватое свечение. Сканер работает. Должно быть, в момент пуска ИТГ находился за пределами зоны поражения. Но мой чип устройством не считывается. Обычно вся информация сразу отображалась на экране процессора. Солдат, нахмурясь, пробует еще раз. Голубой огонек пляшет по моей коже и... ничего. «Ее метка вышла из строя, но это точно она», — сердито сообщает он, глядя в небо. «С чего взял? С детства каждый день на нее любовался. Уж я сумею опознать Розель Сенсис Мод. С ней командор Кадалин». Оборачиваюсь к раненой. Мое место занял Дюна. Он держит девушку за руку, пока меддрон перевязывает ее и накачивает лекарствами. Боец снова хватает меня и разворачивает лицом к себе. Морщусь, он держит слишком крепко. «Стой, где стоишь», — командует солдат, другой рукой ощупывая меня. «Ведь вся моя форма в крови погибших». «Кровь не моя», — говорю я, стараясь убрать его руку. Вокруг сплошная неразбериха. Над головами кружат спасительные суда и дроны. Ветер сметает дым и пыль прочь, и, наконец, становится легче дышать и видеть. «Не двигайся», — приказывает боец. «Я не ранена, отпусти, пожалуйста». Я снова стараюсь отодвинуться от него. «Ты в состоянии шока?» — торопливо спрашивает он. «Кто просветленный у дела добродетели? Ты знаешь, в каком доминионе мы находимся?» Он проводит рукой по моему животу и тревожно хмурится. Рука, затянутая в перчатку, оказывается вся в крови. Таращусь в его привлекательное лицо, и мое сердце несется вскачь, отчего мне становится неуютно. «Со мной все хорошо. Просветленного зовут Фабиан Боуи. Мы в уделе мечей. Пусти». Но он по-прежнему держит, а я не привыкла, что меня трогают, тем более такой властный боец, глядя в лицо которого мне мерещится, что мое сердце вдруг перестало помещаться в груди. Ударяю его локтем в нос, не слишком сильно, чтобы не сломать, просто намекаю, что лучше меня отпустить. И он отпускает, вытирая кровь тыльной стороной руки. «Ты только что ударила старшего по званию», — отодвигаюсь подальше. «Вообще-то меня еще не зарегистрировали, так что ты мной не командуешь. Я не ранена, не в состоянии шока и не давала разрешения себя трогать. Вдруг моего затылка касается дула. Я застываю в неподвижности. Помощь нужна, Хоторн?» Боец хмурится еще сильнее, отодвигает меня за свою спину, отводя оружие в сторону. «Убери винтовку, Гиллот». Выполнить приказ второй солдат не успевает. Дюна его обезоруживает, потом отсоединяет термоядерный зарядник из-под рукоятки винтовки, выводя ее из строя. Убирает зарядник и возвращает винтовку хозяину. «Задержали кого-то из бойцов врат зари?» Самоуверенный тип с невероятными глазами почтительно встает перед Дюной на вытяжку, ведь мой ментор перворожденный. «Мне ничего не известно о пленниках, патрон». «Назовите себя», — приказывает Дюна. «Меч Хоторн, 11-171-971. Он называет только удел, свое имя и порядковый номер. Фамилии после прохождения обработки лишают. С тех пор его связь с семьей разорвана. Он принадлежит уделу, которому поклялся хранить верность. А вы?» Дюна смотрит на того, кто тыкал в меня винтовкой. Парень убирает визор. Он выглядит не старше меня, но у него на лбу, носу и обеих щеках белеют шрамы. «Меч Гиллот, 25-135-472». «Ваш возраст?» 19, патрон», — хором отвечают солдаты. «Через насыпь тлеющих обломков к нам перелезают и другие солдаты. Как давно вы находитесь под опекой у дела?» «Я совершил переход в 10, патрон», — отзывается Хоторн. «Как и я, патрон», — вторит ему Гилланд. Дюна кривит в усмешке губы. «Второрожденные солдаты все молодеют и молодеют. Выходит, в семьях вас побаивались». Вопрос риторический, но Гиллот все равно отвечает. «Ага, мы же жуткие монстры, патрон», и скалится кривыми зубами. Хоторн отводит взгляд, прислушиваясь к гарнитуре, а потом снова поворачивается к Дюне. «Транспорт уже в пути. Он подберет вас здесь и доставит в удел добродетели по приказу просветленного Боуи. Я буду сопровождать Розель на пункт обработки. Ей предстоит произнести речь». Хоторн протестующе поднимает ладонь. «Ответ отрицательный, патрон. Вам надлежит незамедлительно отправиться в удел добродетели. Таков приказ. Транспорт второрожденных уже направляется за Розель Сен-Сисмод. Над нами появляются и начинают быстро снижаться два корабля. Открываются двери, превращаясь в трапы, ведущие в недра воздухолетов. Прижав винтовку к груди, Гиллот идет к одному из транспортников. Хоторн трогает меня за локоть, но, увидев, как я смотрю на его руку, тотчас ее убирает. «Нам пора, Розель!» «Стойте!» — раздается голос Дюны, и я обращаю к нему безрадостный взгляд. «Дайте нам минуту!» — просит ментор. Кивнув, Хоторн отходит в сторону, чтобы оказаться за пределами слышимости. Дюна меня обнимает. Даже висящая в воздухе пыль не мешает ощутить запах сандалового дерева. Раньше он никогда меня не обнимал. Закрываю глаза, пряча слезы. «Помнишь имя, которое я назвал?» — тихо спрашивает Дюна. «Да». Объятия становятся крепче. «Розель, мне нужно тебе кое-что сказать», — чуть слышно говорит он. «Уолтер не просто мой второрожденный брат, он мой старший брат». От удивления я распахиваю глаза и разжимаю руки. «Теперь ты знаешь мою тайну», — продолжает Дюна. «Отыщи меня, когда понадоблюсь. Я тебя не брошу». От потрясения не могу выдавить ни слова. Дюна целует меня в лоб, а я почти не реагирую. Ментор выпрямляется и бросает взгляд мне за плечо. К нам подходит красавчик-солдат. «Хоторн», — говорит ему Дюна, — «если с ней что-нибудь случится, я буду считать виновным тебя». «Вас понял, патрон. Позабочусь, чтобы она добралась до места назначения». Я хватаюсь за Дюну и припадаю головой к его плечу, а потом отпускаю его, делаю один неуверенный шаг назад, второй. Перед глазами все размывается, и мы с Хоторном направляемся к ожидающему транспортнику. Красавчик с винтовкой в руке шагает рядом, озираясь в поисках врага. У трапа Гиллада окружает отряд бойцов. Все они примерно мои одногодки, но из глубин их глаз смотрят тысячелетние души. «Пока я не вернусь, ты отвечаешь за подразделение, Гиллад!» — кричит Хоторн, стараясь перекрыть шум двигателя. Гиллад грозно улыбается отряду. «Итак, детишки, — ревет он, — это просто спасательная миссия. Вперед! Ищем выживших мечей и вызываем меддроны!» Хоторн вежливо указывает на трап. «После тебя, Розель!» Я всхожу на борт, оглядываясь через плечо на единственного человека, который по-настоящему меня любил.